Парень фыркнул, заметив удивленно поднятые брови голема. Трис же и вовсе захихикала, невольно вспомнив диалог с Гермионой на тему подкаблучников. Александр вздохнул, когда подростки обменялись взглядами. Пусть он и не был живым, но накопленный опыт позволял увидеть тот самый росток, что пробивается в сердцах юных магов. Еще не любовь, но уже не влюбленность. Да и такой девочке вполне можно доверить молодого лорда. В дальнейшем разговоре выяснили, что покидать Пиверелл Гардгалем не может. Магия, что накапливалась в глиняном теле веками, просто начинала распыляться, а вместе с ней мог рассыпаться и сам Галем. И чего, нам скакать туда-обратно придется? Зачем? Александр поднял брови в удивлении. Артур и Элла вполне смогут обеспечить вас необходимым. Подготовим покой, начнем обучение. Я ведь правильно понимаю, что некромагов сейчас не осталось. В замке полно нужной литературы, за пару месяцев сделаем из тебя отличного специалиста. Нет у нас пары месяцев, Александр. С тихим вздохом подростки поведали обо всем. Об отряде, о ситуации с Дамблдором, о мутных пророчествах и о темном лорде, запертом в Галеме. Александр задумался на долгие минуты, пока подростки допивали шоколад и, наконец, приходили в себя. По крайней мере, руки у Трис перестали трястись только сейчас. Решение, которое пришло в голову Галема, было несколько радикальным, попросту перевести всех в Пиверелл Гард, включая и темного лорда. Трис нахмурилась. С одной стороны, решение было неплохим, а с другой ровно наоборот, о чем она и сказала Александру. «Я понимаю, что тебе так удобнее, но мы все равно не можем пропускать школу. Пары месяцев у нас нет, пойми, до конца августа, не более. К тому же Пиверелл Гард на территории Англии, как здесь учить некромага? Плюс есть дети, а им вредна такая энергия. Сколько лет детям? 12 двум девочкам и 5, брату Гарри. Выделим отдельное крыло, активируем нужные щиты. Неужели ты думаешь, что предки не заботились о своих детях? К тому же, замок находится в складке, хоть целиком по ГОСТы поднимай, никто не узнает. А время, если начнете обучение, прерывать его не рекомендуется. Есть у меня интересный артефакт. Спор о том, переезжать в Пиверелл Гард или нет, затянулся почти на час. Гарри особо не вмешивался, зная, что если Трисс откажется, то он просто последует за ней. Мордрит с этими способностями к некромагии, он и без них силен. В конце концов, Александр и Трис сошлись на том, что подростки посоветуются со взрослыми и вернутся завтра с ответом. Сейчас вы вполне можете использовать порт-ключ прямо в замок. Алов, сэр, принеси 2 родовых порт-ключа. Сэр, позволите сказать? Александр удивленно приподнял бровь, но кивнул, заинтересованный, что же может предложить домовик. Алов повернулся к подросткам и выдал новость такую, что Трис с Гарри уставились друг на друга, словно видели впервые. Оказалось, в центральном крыле Пиверелл Гарда сохранилось 2 портала, которые вполне мог настроить действующий лорд. Технология создания была давно утеряна, но предыдущие поколения изо всех сил старались не испортить хотя бы остатки былой роскоши. Порой эти порталы спасали жизни, когда в замке оказывался предатель. «Веди». С коротким поклоном домовик направился к выходу, даже не задумываясь о том, идут за ним или нет. Гарри внимательно осмотрел самую обычную дверь, ведущую в пропасть. Да, юмор у семейства Пивереллов был на уровне, ничего не сказать. Активировалось все кровью, сначала хозяина Пиверелл Гарда, а потом, после указания направления, подтверждалось согласие хозяина другого замка. Прошлый лорд настроил портал в охотничий домик на территории рода, но им-то требовалось сделать проход в другую страну. Не думаю, что получится. Гарри прикусил губу, рассматривая руны. Мордрит, Мясоной бы сюда. У них точно мозгов хватит разобраться, что тут написано и как с этим работать. Дай доступ домовикам из Мёркхолла. Или пока позови. Будем работать. Александр, наблюдающий со стороны, только головой качал. Да, в этом веке детки куда самостоятельнее, чем раньше. И куда сильнее. Глава 30. С днем рождения, Гарри. Гермиона, Анастазии, как ни странно, Луна, прибыли вместе с Нутти спустя час. Кратко обрисовав девушкам ситуацию, Гарри с Трис вместе с ними начали изучать дверь, которую с легкой руки Луны окрестили вратами. Думаю, тут лучше позвать дедушку или Северуса. Она почесала в затылке, не отрывая взгляда от особо интересной связки рун. Я понимаю, что тут написано, но вот применение в порталах. Никогда даже записи о подобном не видела. Может, они в курсе? Мужчины оказались в замке куда быстрее, Через 20 минут они уже познакомились с Александром, отогнали подростков от врат и начали изучать их сами, вместе с Марвала, которого Галим держал на руках. Встреча с собратом по глиняному телу бывшего темного лорда впечатлила и вместе с тем расстроила, потому что хотелось, чтобы тушка соответствовала содержанию, и он даже согласен был на очередное вселение в голема, да вот не выйдет. Так что, вздохнув и погрустив о несбыточном, Риддл вернулся к рассматриванию рун. Спустя час все дружно собрались на перерыв и обсуждение. Она с Марвала едва не загрызли друг друга, споря насчет значения руны в одной из связок. Александр охотно делился своими знаниями, попутно проводя краткие лекции для Гарри и Луны, которые рунами особо никогда не интересовались. По итогу решили рискнуть. Трисс вместе с Северусом смотались в Мёрк-Холл, где установили новенькую дверь в холле. Точные координаты не требовались, а вот нанесение парочки рун для связки, активированных кровью хозяина, заняло почти час времени. Но после этого все было готово. Оставив у двери Примроуса и Северуса, Трисс снова перенеслась в Пиверелгард с помощью домовика. Все готово. Гарри поглубже вдохнул, подходя к вратам. Старательно размазав по нужным рунам кровь, парень отошел в сторону, пропуская Трисс. Минуту ничего не происходило и ребята уже успели расстроиться, но вдруг дерево едва заметно засияло. Геллерт подошел ближе, взялся за ручку и распахнул дверь. Решив не рисковать сразу, в проем, сверкающий зеленью, решили сунуть трансфигурированную из щепки розу. В ответ влетел букет орхидей с запиской «Привет получен». Первым на проверку пошел Геллерт, заверивший остальных, что ему будет проще вернуться, если выкинет не туда. Но пара хождений туда-обратно прошли спокойно, и в Пиверелгард вошли Примроуз вместе с Северусом. «Приветствую, миледи». Старшая Мёрк внимательно посмотрела на Александра, склонившегося в вежливом поклоне, и присела в церемонном реверансе, после чего Галим, извинившись, утащил леди на приватный разговор в одной из комнат Пиверелгарда. «Леди, я понимаю, что сейчас скажу, вероятно, не очень приятную весть. Вы знаете, как обычно Пивереллы выбирали себе невест. Откуда ж мне это знать? Я до недавнего времени мало интересовалась историей старых семей, поскольку направленность нашей магии часто, разрушительно, думаю, да, подойдет. Так вот, девушки далеко не всегда выдерживали некоторые ритуалы, которые проводились для принятия в семью, поэтому отбирались очень тщательно, изучали не только объем силы, но и предрасположенности. Не тяните кота за органы, что натворили дети». Гарольд притащил Беллатрикс в ритуальный зал. Александр по лицу женщины понял, что та не уловила суть проблемы. Она заняла место рядом с ним, когда он принимал род. По законам Пивереллов они почти женаты, осталось только консумировать брак на родовом камне. И брак этот равный, никаких нюансов, как обычно бывает. И что вас не устраивает? Разве вы уже решили, что Гарольд – прекрасный вариант для вашей дочери? Примроуз на несколько минут замолчала, просто глядя на голема и изумленно хлопая ресницами. Она и раньше-то не особо желала вмешиваться в судьбу Трисс, решив это давным-давно, а уж теперь и подавно не полезет. Девочка у нее далеко не глупая, за советом, коли нужен будет, сама придет. А тут такое заявление. «Александр, верно?» Примроуз старательно сдерживала улыбку. «Знаете, даже если бы я считала, что Гарри будет никудышным мужем, мое слово не стало бы решающим. Моя дочь, леди двух родов. Думаю, вы слышали о Вальдах?» «Да, когда-то слышал». «Так вот, Трисс, леди Гриндевальд и Мёрк, плюс наследница Долохова. Она сама решает свою судьбу, я лишь помогаю дочери справиться с проблемами. Так что не лезьте и вы. Поверьте, сделаете только хуже. Пусть дети сами набивают себе шишки, у нас задача нехитрая, направить и подхватить, если будут падать». Александр устало вздохнул, глядя на хихикающую леди перед ним. Ему, воспитанному еще в древних традициях, было странно понимать, что дети могут решить все сами. С другой стороны, какие же это дети, если наследие вот-вот примут, да еще и с кольцами родовыми на пальцах. Главное, чтобы вместе с ответственностью и силой пришла и мудрость. Взгляд голема снова прикипел к Примроуз, хотя они уже мудры, и не боятся просить о помощи тех, кто опытнее них. «Значит, и мне надо сделать так же. Мое дело – обучить лорда, передать ему знания и, наконец, уйти на покой. Устал я». Конец вставки. Когда Примроуз под руку с Александром появились в холле, Пиверелгард почти опустел. У врат стояли Гарри с Трисс и Северус. «Александр». Гарри подошел к голему. «Нам надо обсудить время занятий. Приходите завтра вместе с Трис. Покажу артефакты, тогда поговорим. Сейчас вам стоит отдохнуть. Вы потратили много энергии сегодня. Мы хотим еще настроить что-то вроде опознавательных чар на вратах, чтобы чужие не лезли. Попробуйте сделать что-то вроде амулетов. Ну или дайте домовикам пообщаться со всеми, кто может приходить сюда. Они с помощью родовой магии смогут отправить чужаков по коридорам пространства. Кивнув, подростки, взявшись за руки, нырнули в портал. Северус подошел следующим и спросил, не найдется ли в библиотеке Певериллов что-нибудь про переселение душ. Договорившись о том, что к следующему визиту Александр постарается найти все, что возможно, маги покинули Певериллгард. Галим, задумчиво посмотрев на врата, усмехнулся. Кажется, его миссия завершится куда быстрее, чем он думал пару лет назад. Прикрыв на миг глаза, он, всегда жалевший о том, что вместе с жизнью пропала и возможность предаваться фантазиям, наколдовал оповещательные чары и направился в библиотеку. Обещание стоило выполнять. 31 июля. Вечер. Мёрк-Холл. Гарри, ты не занят? В комнату осторожно сунул нос Сириус. Пошли ужинать. Иду. Настроения у парня не было от слова совсем. Весь день они, словно угорелые, скакали туда-сюда, решали какие-то проблемы, спорили и ругались. А вечером, стоило им оказаться в Мёрк-Холле, все разбежались, как тараканы по углам. Почему-то Гарри искренне был уверен, что в этом году его ждет маленькое, но чудо. Однако его не свершилось, стало даже хуже, чем было. Ведь в прошлые разы его поздравляли хотя бы Дурсли да Рон с Гермионой, а нынче об этом забыла даже Трис. Парень шмыгнул носом, чувствуя, что вот-вот разревется от обиды. Неужели так сложно хотя бы сказать «с днем рождения», Гарри? И ладно, Трис, она после ранения вообще лежать должна, но носится со мной. Амя, а Сириус, да даже Северус, и тот промолчал. Гарри не заметил, как Сириус распахнул двери в столовую, смотрел под ноги и с мазохистским удовольствием лелеял свою обиду, накручивая себя с каждым шагом все больше. «С днем рождения, Гарри!» В этот момент парень искренне пожалел, что уже давным-давно не носит очки, потому что слезы, все-таки побежавшие по щекам, заметили все и сразу. Трис сломанулась к жениху через всю столовую. «Ты чего, Гарри?» Не глядя, девушка одним взмахом руки наколдовала купол против подслушивания. «Тебе плохо? Болит где-то?» «Ох!» Гарри сжал ее в объятиях с такой силой, что Трис едва могла дышать. Тихие всхлипывания и едва заметная дрожь в руках, что обнимали ее, почти заставили ее паниковать. Но тут до нее дошло, что произошло. Осторожно обняв парня в ответ, Трис чуть повернула голову и тихо спросила. «Ты думал, мы забыли?» Судорожный вздох и кивок. «Дурачок!» Минуты через три, чуть успокоившись, Гарри с помощью Трис привел себя в порядок и перевел взгляд на стоящих у стола магов. Все были немного смущены реакцией именинника, но в глазах взрослых светилось понимание. Сириус так и вовсе отвернулся, в очередной раз, видимо, занимаясь самобичеванием. Близнецы как никогда вовремя начали свой обычный спектакль в роли недалеких шутников-балагуров. Трис осторожно потянула жениха к столу. Сегодня, в нарушение всех традиций, его место было во главе стола. Рядом с его тарелкой обнаружилось письмо. Конверт, привычно заляпанный то ли жиром, то ли еще чем-то съестным, вызвал у парня улыбку. Как совы вообще сюда долетели? Никак, близнецы днем мотались домой, вот Рон и передал с ними. Как он догадался, где они пропадают? Трис только руками развела. Письмо было коротким, но довольно информативным. «Привет, Гарри. Надеюсь, у тебя все отлично, где бы ты ни был. С днем рождения. Прости, что просто письмо, без подарка, но у нас, как всегда, нет денег. Отца сократили из-за какого-то нарушения, а мама не работала ни дня». Следующая строчка была тщательно вымарана, но Гарри умудрился все-таки разобрать написанное. «Так что в Хогвартс мне придется ехать в прошлогодних вещах, хотя я вырос почти на 5 дюймов и все штаны мне коротки». Парень едва слышно вздохнул, качая головой. «Джин не сходит с ума, утверждая, что Мёрк тебя приворожила и надо подавать жалобу в Аврорат. Мама даже выпорола ее неделю назад, когда нашла в тумбе книгу с проклятиями и куклу Вуду. Папа поддерживает Джинни, но ничего не делает, бубнит что-то про то, что скоро все вернется на свои места и ты будешь проводить лето у нас. Не знаю, о чем он, но будь осторожнее. К нам часто заходит директор, а еще приходил какой-то странный дед. Мама на него наорала и пригрозила подать жалобу. Вообще часто происходит что-то странное, вот, не буду сильно тебе докучать, Наверняка тебе есть чем заняться. Еще раз с днем рождения. Твой, надеюсь, все еще друг, Рон Уизли. Говорят, жизнь ничему не учит. Но вот Рон, видимо, начал умнеть. Неужели влюбленность сказывается? Ты о чем? Потом дам почитать. Давайте есть. На столе оказались все любимые блюда парня, и он вдруг усмехнулся, вспомнив первый год в Хогвартсе. Тогда, после распределения, он тоже изумлялся богатому выбору. Трис молча протянула Гарри тарелку с нарезанным ростбифом. После того, как все наелись до отвала, домовики расстарались на славу, готовя угощение. На опустевшем столе появились сначала чайные сервизы, кувшины с соком и вино, а потом и огромный именинный торт. Гарри снова чуть не расплакался, когда увидел на глазури кривоватые инициалы каждого, кто сидел сегодня за столом. В мыслях тут же вспыхнула картинка, как вредная Пинси, высунув язык, пытается выдавить крем максимально ровно. Как Драко, с которым они не переваривали друг друга долгие годы, удивленно крутит кондитерский мешок в руках и спрашивает, почему нельзя сделать все с помощью магии. Как близнецы ругаются, выбирая цвета и споря, как им подписываться, как Фред и Джордж или Форд Шидред. Как маленький Паллукс, забравшись на стол с ногами, старательно выводит буквы и украдкой подъедает кляксы, сорвавшиеся с кончика. Из мыслей его выдернуло осторожное прикосновение к плечу. Трис, улыбаясь, взмахнула рукой, зажигая свечи. Ровно 15. Настоящих, а не нарисованных на пыльном полу. На миг задержав дыхание и прикусив губу, парень решительно задул свечи. Ужин окончился не только грандиозным фейерверком, но и вручением подарков. Гарри буквально почувствовал себя какой-то плаксой, потому что этот вечер то и дело заставлял его шмыгать носом, украдкой смахивая слезинки. Малфой решили не изменять самим себе и вручили имениннику дорогущий набор для квиддича. Перчатки из драконьей кожи и специальные очки с чарами от дождя. Гермиона подарила книгу ритуалистика для начинающего лорда. Луна сплела из волос единорога браслет-оберег. Близнецы под руководством Северуса сварили целую аптечку разнообразных зелий. Зелья подарила и Блейз, доверительно шепнув при этом, что обязательно стоит прочитать инструкции. Гарри, подозрительно посмотрев на сверкающего глазами слизеринца, мысленно решил, что и на фут не приблизится к этому сундучку. Пинси, не мудрствуя лукаво, заказала набор для ухода за палочкой, хотя, подобный же набор, только для метлы. Красный от смущения Невилл протянул Гарри огромный сундук, в котором обнаружился изящный клинок. «Я не уверен, что тебе понравится, Нев, да это же восторг!» От Зельевара Гарри получил не менее изящный набор для прикладной некромагии, напоминающий медицинский инструмент. Только этот набор был выполнен из магического металла, обсидиана и прочих материалов, которые маглам даже не снились. Сириус, признавшись, что едва голову не сломал в размышлениях, отдал крестнику старинную книгу по некромантии, найденную в библиотеке Блэков. Геллерт вместе с Примроуз попросту обновили парню гардероб от и до, о чем и заявили, не забыв упомянуть, что многое выбирали Кэссиана. Но девочки, ко всему прочему, вручили Гарри собственноручно связанные перчатки и носки из мягкой шерсти. А Паллукс нарисовал открытку с кривой надписью «С днем рождения, братик». Трис, дождавшись, пока все вручат свои подарки, с предвкушением улыбнулась, хищно глядя на жениха. Гарри заерзал на стуле, ожидая от девушки то ли шикарного сюрприза, то ли очередной каверзы, на которой она была гораздо. «Гарри, закрой глаза на секунду». Заметив недоверие во взгляде юноши, Трис почти обиделась. «Ну, пожалуйста, ладно». Послушно закрыв глаза, парень чуть нервно облизнул губы, гадая, что же могла приготовить ему Трис. В голову приходили только всяческие мелочи типа школьных принадлежностей, книг, какие-то милые пустячки и прочий ширпотреб. Но он точно знал, что Трис с простых подарков не делает, и подтверждением стал коллективный вздох. «Открывай». Гарри медленно открыл глаза, но тут же вылупил их так, что они почти полезли из орбит. На манекене, что стоял перед ним, красовалась шикарная парадная мантия. Тонкая серебряная вышивка по краю, серебряная же фибула для того, чтобы застегнуться. Подойдя ближе и осторожно коснувшись подарка, Гарри медленно повернулся к девушке и спросил вдруг осипшим голосом. «Это то, что я думаю. Ага, кожа Василиска. Швея успела только мантию сделать за такой срок. Не нравится, Трис, это я, Мордрит, у меня слов нет». Девушка надула губы, немного расстроившись. На подарки остальных Гарри реагировал совсем иначе. Заметив, что Трис явно ожидала чего-то другого, Гарри попросту обнял ее, шепнув на ухо, что это самый прекрасный подарок за всю его жизнь. Как только подарки были вручены, распакованы и отправлены в комнату именинника, взрослые засобирались отдыхать. Примроуз подхватила уже спящего Поллукса на руки и подтолкнула к выходу Анну и Кэс, вид которых буквально кричал о недовольстве. «Не буяньте сильно и не разнесите столовую». Геллерт улыбнулся, глядя на подростков. «Мы наложим на зал чары тишины, так что не бойтесь пошуметь». Гарри, который даже не ждал такого подарка, шало улыбнулся. Но тут Северус подошел чуть ближе и, взяв парня за плечо, отвел его в сторонку, куда отошли Сириус и Геллерт. Парень вдруг почувствовал себя неуютно, когда на него оказались направлены два оценивающих и один откровенно сочувствующий взгляд. «Знаешь, Сахатик», — Сириус усмехнулся, — «мы тут подумали мужским коллективом и решили, что тебе необходим еще один подарок. Сириус, мне уже не нравится. Это стандартный подарок каждому мальчику-аристократу на 15-летие, Гарри. Можешь узнать у Драка, Люциус вряд ли забыл о таком. Я был против, Гарри». Северус криво усмехнулся, заметив надежду в глазах парня, но у них довольно убедительные аргументы. «Да и я могу считаться большим экспертом только в Англии, а здесь, в Румынии, придется довериться Геллерту». Гарри гулко сглотнул, прекрасно понимая, о чем идет разговор. Не сказать, что ему не было интересно, но он еще даже Трисс не предложил встречаться официально. «Да, брак, конечно, дело такое, но романтику ведь никто не отменял». Геллерт мягко улыбнулся и наклонился к парню, кое-что прошептав ему на ухо. Гарри покраснел, словно маков цвет, и все-таки неуверенно, но кивнул, когда маг закончил говорить и внимательно посмотрел на него. Похлопав парня по плечу, Геллерт переглянулся с остальными и вышел из зала. «Детишкам надо выпустить парня только на ристалище. Гар, ты чего такой потерянный?» Тя задумчиво осмотрел стол, который предусмотрительно подготовили старшие. «Будешь вино, или Иль, вино?» Прикусив губу, Гарри сделал глоток из протянутого бокала. «Другой, третий». Теодор переглянулся с Драко, стоящим рядом. Поттер, протяжно выдохнув, протянул пустую емкость другу, тот снова ее наполнил. На сей раз парень рухнул на диван, отпил только глоток и задумчиво посмотрел на Малфоя и Нотта. Блейз, решивший подойти к мужской компании, навострил уши. «Слушайте, а правда, что вас водит в бордели на день рождения?» Драко едва не хлопнул себя по лбу. А ведь Северус просил подготовить Гарри к такому. Но со всеми событиями у блондина попросту вылетело это из головы. Теодор, усмехнувшись, кивнул, усаживаясь в кресло и мысленно порадовался, что девчонки рассматривают мантию из кожи Василиска. Можно поговорить спокойно, не выслушивая фырканье леди. Это и правда традиция, Гарри. Драко взял бокал с Элем и сел рядом с Поттером на диван. «Понимаешь, мы же чуть ли не с рождения сговорены за кого-то. Обычно заключается магический брак, в котором налево не сходишь, откатом прилетит. А в магическом обществе принято, чтобы мужчина был опытен, а леди чище нецелованного клинка. И вот теперь представь, как в постели будут лежать два бревнышка, трясущиеся от страха. Кто-то должен знать, что и как делать. Потому и начали водить парней в бордели, чтобы уверенность была. Там еще что-то про психологию говорили, но я мало помню. Это твоя маман говорила, что если в первый раз у мужчины ничего не вышло, то это влияет на дальнейшие отношения». Тя усмехнулся. «В целом, она, наверное, права. У моего отца только один ребенок, при этом я поздний. С учетом того, как он относился к маме, подозреваю глубокую моральную травму на фоне собственной недееспособности». Гарри едва не поперхнулся вином, круглыми глазами глядя на парней. «Они так спокойно говорят об изменах, по сути. А как еще назвать этот подарок? И пусть Трисс не против, но все-таки». Драко вздохнул, буквально читая все сомнения Поттера по его лицу, и прикусил язык, чтобы не начать долгую лекцию о важности традиций. Имениннику явно не это хочется услышать. Сам Малфой побывал в лучшем заведении Лондона буквально по приезду домой, поскольку на свой день рождения он был еще в Хогвартсе. Маман еще и подталкивала его в спину, говоря о том, что Луна ему потом еще и спасибо скажет. Ну, девочки мадам Диларю и правда были на высоте, как и краткий курс, что, куда и как. Почесав в затылке, блондин снова вздохнул, прикладываясь к бокалу. «Ну а что тебя останавливает, Гарри? В каком плане? А Трисс, насколько я знаю Трисс, она будет вести себя, как моя мама, то есть пинком тебя отправит, вдогонку еще и Северуса швырнет, что пон Цербером над тобой стоял во избежание побега. Или ты считаешь это изменой? Да, хотя она и правда не против. Глупость. Тем более раз Трис столько за. Как думаешь, ей приятнее будет, если у тебя вспотеют ладошки, затрясется голова и ничего не получится, или если она в первый же свой раз познает удовольствие? Гарри повернул голову к блондину и удивленно моргнул. С такой стороны он не размышлял, уперевшись рогом в определение измены. Парни дружно вздохнули, понимая, что первый барьер они точно сломали. Невиллы и близнецы, подошедшие в середине разговора, молча переглянулись и перевели разговор на другую тему. Девушки в разговоры парней не лезли, сначала разглядывая мантию, а потом собравшись в кружок у камина. Трисс показывала эскизы остальных нарядов, которые будут изготовлены куда позже, когда кожа будет полностью подготовлена. Хм, Луна пальчиком обвела один из набросков. А это что? А, я тут фантазировала на тему формы для нашего отряда. Но для такого надо еще одного Василиска обычного. Белый слишком заметен. Парадная белая, обычная из драконьей кожи. Луна, мы же не официальная сила, да и вообще не сила. Трис со вздохом отогнала воспоминания о бое с Василиском, к которому они были вообще не готовы. Зачем нам парадная форма? Ну, все меняется. У нас и белой кожи не хватит на всех. Максимум какие-то детали вставить. А вот насчет доспехов из драконьей кожи ты права, можно заключить договор с местным заповедником. Они должны поставлять шкуры. Или сами добудем. Ведь не все василиски и драконы глухие, правда? Трис снова вздохнула, понимая, что придется решать вопрос со шкурами и формой. Потому что Луна мозги чайной ложечкой выест, но добьется своего. Потихоньку подростки снова объединились в одну толпу. Все мирно выпивали, шутили, вспоминали разнообразные, смешные и не очень, ситуации. Но чем больше алкоголя попадало в организмы, тем раскованнее становились разговоры. Через какое-то время Трисс уже сидела на коленях у Гарри, Луна улеглась головой на колени Драка, а Пинси пристроилась между близнецов. Мёрк на это только бровь вскинула, но Слизеринка сделала вид, что ничего не увидела. Гермиона бросила взгляд на часы и потянулась. «Уже полночь. Мы долго гудеть будем?» «Нет, еще полчаса-час и спать. Завтра нам вставать на тренировку. Никто не будет жалеть, деспоты». Пинси пробурчала это в стакан, но вдруг повторила погромче. «Ну и правда же, деспоты. Нормальные люди отдыхают, а мы как на дрессуре. Уроки, дуэли, снова уроки. Я хочу прогуляться по Лондону, купить новые наряды. Я поговорю с Геллертом, устроим выходной на неделе. Как раз прогуляемся по Бухаресту, хочу поискать кое-что». Трис сделала глоток вина, улыбаясь. «А на мой день рождения сгоняем к морю. Давно не купалась в соленой воде». Девушки счастливо взвизгнули, погружаясь в обсуждение купальников и средств от загара. Парни же начали вспоминать, где самые лучшие пляжи. Трис фыркнула, заметив такое воодушевление, и прислонилась щекой к голове Гарри. Парень приобнял ее за талию и вдруг ощутил, как девушка мелко дрожит. «Трис, кто-то, кажется, Драка, вызвал домовика и отправил его за старшими». А Беллатрикс, уставившись в пространство пустым взглядом, дрожала все сильнее, игнорируя обеспокоенные голоса. В голове колоколом звенел до зубного скрежета знакомый голос. 31 июля. Час до полуночи. У тебя все готово? Да. Ты уверен, что хочешь этого? Они меня достали. Макс такой силой сжал кулак, что тонкая мензурка треснула, порезав ладонь до крови. Мордрит, не из гвозды звезду, иначе сам словишь все, что на них насылаешь. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор искренне считал себя великим светлым магом. Именно так, с большой буквы. Но порой даже самым светлым силам нужно обращаться к темной магии, ведь подобное можно сразить только подобным. Альбус никогда не обольщался, считая, что добро побеждает зло. О, нет, только большее зло может победить. Задача добра – добить оставшегося, чтобы в мире воцарилось счастье. И сейчас Эльбус собирался искоренить росток зла, который он не успел выкорчевать сразу, пока он еще был мелким. Этот ядовитый цветок оплел собой шахматные фигуры, которые он так долго выставлял для выигрышной партии, одурманил своим ароматом верных слуг, утянул корнями под землю помощников. О, он даже не думал о том, чтобы убить противную девчонку. Нет, нет, такой грех на свою душу он брать не хотел. Но он смог найти крошечный волосок на кукле, которую сделала малышка Уизли. Тогда, краснея, она призналась, что хотела сделать приворот. Волосок был выкуплен за обещание, что в следующем году Гарри будет абсолютно свободен и абсолютно влюблен в рыжую Гриффиндорку. Начинаем. Единственный ритуалист, кому мог довериться Дамблдор, Илфиас Дош, отошел к стене, чтобы не мешать соратнику. Его работа была выполнена, он нашел нужные книги, расчертил нужную звезду, подготовил все составляющие. Но тонкость именно этого ритуала была в том, что читать Катрены должен тот, кто знает цель достаточно близко. Дош, как бы ему этого не хотелось, Гарри Поттер знал только по газетным статьям. Дамблдор, расправив плечи, неожиданно звучным и глубоким голосом затянул первую строчку. Огонь вспыхнул в жаровнях, расставленных вокруг. Илфиас облизнул разом высохшие губы, ощущая на языке легкий серный привкус. На втором катрене внутри звезды вдруг поднялась буря, взметнувшая мантию чародея едва ли не до потолка. Альбус еле справился с волнением, продолжая нараспев читать слова. С каждым словом ему на плечи словно падала каменная глыба, заставляя колени и голос дрожать. Но он помнил предупреждение Илфиаса о том, что надо обязательно дочитать, иначе вся собранная энергия попросту испепелит чтеца. И он заставлял себя читать, перекрикивая рев ветра и не видя обеспокоенного лица соратника. Финальную строчку Альбус буквально проорал. Ветер вдруг затих, в углах зашевелились тени. Одна за другой погасли все жаровни. Дамблдор замер, ощущая гулкую пустоту в груди. Темнота вспыхнула алым, обожгла легкие и глотку злостью, глянула с ненавистью и снова затихла, оставляя старого мага осознавать, какую ошибку он только что совершил. Джинни мирно спала, когда ее довольно жестко встряхнули за плечи. Резко открыв глаза, она увидела перед собой Дамблдора, который смотрел на нее с ненавистью. «Почему ты солгала?» Девушка прикусила щеку изнутри, сразу поняв, о чем спрашивает старик, но решила молчать, чтобы не закапывать себя еще больше. Вдруг Дамблдор решит узнать поточнее, что она хотела сделать и посадит ее в Азкабан, или расскажет кому-нибудь и она, и так не особо популярная из-за фамилии, станет вовсе парией везде, куда только дойдут слухи. «Говори», — Альбус встряхнул девчонку, словно тряпичную куклу. «Говори, почему ты решила предать дело света?» «Я не предавала, я думала, это волос Гарри». Старческие пальцы разжались от удивления. Отшатнувшись от Джинни, Альбус внимательно посмотрел на нее, стараясь найти признаки лжи на лице. Но девушка уже скрутилась в клубочек, содрогаясь от рыданий. Выругавшись, маг вылетел из комнаты, по пути оттолкнув с дороги Артура. Мужчина, проводив взглядом Дамблдора, заглянул к дочери. Та сразу же перестала играть, подняв на отца абсолютно сухие глаза. Кивнув Джинни, Артур осторожно закрыл дверь с другой стороны. «Мёркхолл, я убью эту старую суку. В очередь, я первый». Геллерт с Северусом мрачно переглянулись и снова перевели взгляды на переливающийся жемчугом купол, выросший посреди ритуального зала. Им несказанно повезло, что они даже не думали ложиться спать и периодически отправляли домовиков, чтобы узнать состояние подростков. Они доверяли им, только вот спать после вечеринки на холодных камнях не слишком хорошо для здоровья, потому и отслеживали, чтобы в случае чего сразу развести детей по постелям. Вместе с взволнованной Нутти посреди столовой оказался Геллерт, через минуту – Северус и Примроуз. Трис, которую Гарри уложил на диван, молча корчилась от боли. Из широко распахнутых глаз текли слезы, зубы скрипели. Резко выросшие когти превращали обивку в бахрому. Геллерт, недолго думая, подхватил внучку заклинанием и понесся в ритуальный зал, но позади раздался вскрик, следом другой. В эту же секунду тело Трис выгнуло дугой, отчего маг едва не уронил ее на пол. Бегом, в ритуальный. Что-то спровоцировало наследие. Сириус, которого позвали близнецы, схватил Гермиону и, крикнув Примроуз, что они в Блэк Хаус, активировал порт-ключ. Бежать до врат, чтобы отправить Гарри в Пиверел Гард, времени уже не было, а потому и его решили отнести в зал Мёркхолла. Но появившийся на пороге домовик молча забрал своего хозяина. В ритуальном зале уже полыхал огонь, хотя никто не подходил к жаровням. Трис осторожно уложили на камень, тут же принявший очертания тела, словно был мягкой периной. Геллерт тихо молился, чтобы не пришлось тащить внучку в Нурмингард. Но спустя пару секунд на родовом камне тело Трис расслабилось, глаза закрылись. Кожа девушки мягко засияла и в центре зала вспыхнул защитный купол, через который ничего нельзя было увидеть. Северус, побледневший и обеспокоенный, подошел к Геллерту. Примроуз они отправили к детям, чтобы успокоить и развести по комнатам. «Как думаешь, что произошло?» «С учетом того, что все началось с Трис, а не с Гарри, это явно не из-за принятия родов. Значит, какое-то стороннее воздействие. А мы с тобой знаем только одного человека, у кого хватит наглости и мозгов, чтобы повлиять на Трис издалека. Может, все-таки не он? Может. Но ради профилактики я все-таки выпишу пациенту одну аваду. Надо ужесточить тренировки, если они примут наследие. В курсе. Завтра займусь. Иди спать, Северус. Здесь все надолго, я послежу. Кивнув, Зельевар бросил последний взгляд на купол и, вздохнув, вышел прочь. Только вот отправился он не в спальню, а в лабораторию. Уснуть он не сможет, так хоть сварит зелья для подростков. Трис сочнулась только под утро. Медленно открыв глаза, девушка поднялась на локте, пытаясь понять, где она и что вообще произошло вчера. Она помнила голос Дамблдора, свою злость на него и жуткую боль во всем теле. Чуть поморщившись от боли в голове, Трис попыталась сесть ровно, но чуть не скатилась вниз. Геллерт проснулся от тихого панического вскрика. Подорвавшись с кресла, он круглыми глазами посмотрел на внучку, которая, вцепившись в родовой камень, часто дышала, разглядывая свой хвост. Длинный такой, вполне змеиный хвост шоколадно-черного цвета. Диет, это что за фигня? Это называется хвост, милая. Дед, какого Мордрида? Ты вчера приняла наследие, Трисси. Помочь встать? Сама попробую. Осторожно, опираясь руками на камень, девушка попыталась подняться, но потеряла равновесие. Тишину разрезал еще один визг, и Геллерт тихо вздохнул, заранее прощаясь с ушами. Потому что Трис помимо хвоста обнаружила еще и крылья за спиной, с помощью которых смогла восстановить равновесие. Кое-как, но она смогла выпрямиться и растерянно посмотрела на деда сверху вниз. Геллерт только хмыкнул. И правда, дети растут так быстро. Дед, я же не навсегда такой останусь. Ну, пару дней тебе точно придется поползать. Ну что, тренировку проведем. Глава 31. Крылья, лапы и хвосты. Примечание. Жирный шрифт. Разговоры на русском. Ха-ха. Мерлин, почему так сложно передвигаться на хвосте? А, змеи же быстро ползают. Ну, ты же не на брюхе ползешь. Центр тяжести другой. Вздохнув в очередной раз, Трис молча уперлась руками в ступени и подтянула ставшую тяжелее раза в три тушку наверх. От помощи деда она отказалась, понимая, что нужно справляться самой. Как назло, проход был узким и крылья не получалось расправить, так что приходилось буквально ползти, то и дело царапая стены довольно жестким оперением. Да и по ступенькам скользить оказалось не самым приятным делом. Когда она выбралась из подземелий, дело пошло быстрее, но лестница на второй этаж заставила девушку взвыть. Геллерт только посмеивался, глядя на тихо ругающуюся внучку. Правда, спустя миг он своим смехом же и подавился, когда Трис, прищурившись на миг, вдруг скрутила хвост в кольцо и буквально бросила тело вверх по ступеням. Прыжок получился невероятным и очень, очень стремительным. Настолько, что она врезалась в стену, едва не расквасив себе нос. Примроуз, вышедшая на шум, едва не взвизгнула от неожиданности, увидев дочь. А вот дети, с которыми она занималась, с гиканьем полетели исследовать старшую сестру. Анастази, осторожно касаясь перьев, чуть завистливо вздохнула, прекрасно понимая, что ей такого не светит. Примроуз не успела остановить Поллукса, который с упорством, присущим любому ребенку, начал карабкаться на хвост Трис. Девушка только усмехнулась и, с легкостью подняв ребенка на руки, окружила их щитом и снова прыгнула, отогнав подальше Анускес. Визг мальчика услышала, наверное, все поместье, как и громкий восторженный смех после. Еще, нет, Пол, хватит, это опасно для тебя и довольно неприятно для меня. А откуда ты взяла хвост? Сам вырос, наследие у меня такое, а у меня будет, хочу хвост, и рога, вот такие. Поллукс, которого уже забрала Примроуз, раскинул руки в стороны. «Будут, тебе надо хорошо кушать и заниматься, тогда, может, и будут. Главное, выбрать тебе нормальную жену, чтобы оленьи рога не выросли». Трис тихо хихикнула в ответ на свои же мысли и поползла к себе в покое. Ее откровенно смущала почти голая грудь, хоть и прикрытая чешуей на манер короткого топа. Задумавшись над тем, что можно надеть, девушка пропустила момент, когда в комнату вошла мать. Осторожно переступив через хвост, занявший почти всю площадь, Примроуз подошла ближе к девушке. «Как себя чувствуешь?» «Как будто заново родилась». Трис повернулась к матери и улыбнулась. «Мам, что надеть?» «А, ну, на хвост вряд ли что налезет». «Да я про верх. Мне повезло, что грудь небольшая, иначе была бы порнография во всей красе. Хм, такки. Появившегося домовика переквалифицировали в швею и начался внеплановый курс кройка и шитье. Через полчаса был готов топ, полностью скрывающий живот и грудь, но не мешающий крыльям. Примроуз в порыве вдохновения сделала еще и длинные митенки. Трис, внимательно рассмотрев себя в зеркале, кивнула отражению и со вздохом поползла снова в подземелье, на сей раз уже на тренировку. «Мам, а как Гарри Смя?» Трис едва по голове себя не стукнула, поняв, что за собственными переживаниями совсем забыла про друзей. «Вестей нет, милый твой уже здесь, в зале, а Мя пока в Блэкхаусе». Сириус сказал, что ей трудно даже из ритуального выйти, так что подождем до вечера. Представив, какого размера стала Мя, Трис только хмыкнула. «Хотела быть драконом? Держи, не обляпайся». Тихо фыркнув себе под нос, девушка страдальчески поморщилась, глядя на лестницу перед собой. «Ладно, наверх еще прыгать можно, а вот спускаться как? Используй голову, Гар». За дверью послышался мужской вскрик. «Да не бодайся ты». Трис удивленно приподняла брови и вошла в тренировочный зал. На арене, которую они соорудили, натуральным козликом скакал Гарри. Девушка сглотнула вставший в горле ком, когда скользнула взглядом по обнаженному торсу жениха. Да, жизнь в Мёрк-Холле даром не прошла, это видно. Смущали, правда, мохнато-чешуйчатые ноги с вполне драконьими ступнями и драконий же хвост, хлещущие из стороны в сторону. Аккуратные витые рожки она заметила не сразу, но, увидев, не сдержала тихого смешка. О, три из. Глаза парня, ставшие еще ярче, округлились от восхищения. «Ты такая красивая!» Раздался скрежет камня за спиной, и Трис не сразу поняла, что это сделала она. Хвостом, который явно решил пожить своей жизнью и хлестанул по стене так, что выбил мелкое крошево, оставив довольно глубокую вмятину. «Вот тебе и смутилась, называется». Гарри тихо шмыгнул носом и пробурчал, что злить жену он точно поостережется. Северус, стоящий у дальней стены и потирающий ребра, присвистнул, когда племянница, не сдержавшись, расправила плечи и крылья, приосанившись. Выглядела девушка необычно, но в то же время бесподобно. Тряхнув головой, Зельевар пригласил Трис на арену. «У тебя есть балансир, Трис, используй крылья. Гар, твои ноги куда мощнее человеческих». «Так», Северус устало вздохнул, взмахом руки отправляя ребят на перерыв. «Почему вы не слушаете меня?» «Да слушаем, Северус, только за час к новому не адаптируешься. Я вообще не понимаю, как двигаться с этой сарделькой вместо ног, а крылья и вовсе мешаются». Задумавшись на миг, Зельевар усадил подростков за медитацию, а сам направился к Геллерту советоваться. Трис честно пыталась погрузиться в транс, как делала это обычно, но ее то и дело выдергивала в реальность какая-нибудь мелочь. То крылья заскрипят по камням, то хвост решит, что колец мало и надо еще несколько свить, то вдруг зачешется где-то под полупапиями, скрытыми чешуей. Нахмурившись, девушка глубоко задышала, стараясь отрешиться от происходящего, и вдруг замерла, как статуя. Она буквально чувствовала каждую клеточку нового облика, слышала, как поскрипывают непривычные к нагрузке суставы на крыльях, видела, как сокращаются мышцы на хвосте, почувствовала каждую чешуйку, каждое перышко. Судя по тишине рядом, Гарри тоже поймал волну. Минут через пять подростки переглянулись и решили начать тренировку заново. Конечно, без проблем не обходилось и сейчас, но теперь хотя бы стало понятно, что делать с новыми хвостами, ногами и прочими конечностями. Северус и Геллерт, вошедшие в зал, удивленно хмыкнули, заметив фонтанчик мелкой каменной крошки, вылетевшей из-под когтей, когда Гарри сиганул вверх. Трис наконец смогла поймать баланс и с легкостью уходила от ударов, что пытался нанести ей жених, а в какой-то момент и вовсе взлетела, в полете сменив положение тела и, оттолкнувшись хвостом от стены, понеслась на Гарри, словно пушечное ядро. Парень, икнув от неожиданности, придал себе ускорение собственным хвостом, пусть тот и не был таким длинным и гибким, как у Трис. В конце концов тренировку закончила Трис, попросту сжав Гарри в кольцах. Чмокнув жениха в лохмато-рогатую макушку, девушка хихикнула и отпустила его, поворачиваясь к магам. «Я смотрю, дело пошло на лад, ага, дед, я есть хочу, как сволочь, идемте». Как раз время обеда. Гарри на ходу позвал домовика и попросил принести ему футболку. Срам ниже пояса был надежно скрыт шерстью, но парень еще в Пиверелу Гарде потребовал какую-нибудь тряпку, чтобы прикрыться. Алов изобразил что-то вроде набедренной повязки, так что можно было не смущаться. Когда они вошли в столовую, отряд и остальные уронили челюсти. Драко завистливо вздохнул, заметив под обтягивающей футболкой внушительную мускулатуру Поттера. Леди Цисса же косилась на хвост Трис, раздумывая, во сколько ей встанет сумочка с таким же узором. «Ох, Мордрит, Гар, давай в отдельную столовую. Боюсь, мне сейчас будет вообще не до церемоний. Да садитесь уже». Люциус в несколько фривольном для самого себя наряде махнул рукой. «Нам слишком интересны подробности, чтобы кривить носы от чавканья и игнорирования приборов». Трисс внимательно посмотрела на мага и, тихо буркнув себе под нос «сами напросились», поползла к своему месту. Там возникла очередная проблема. Для того, чтобы взять что-то с тарелки, Трисс приходилось буквально складываться пополам, а сидеть на стуле и вовсе не получалось. Скрежетнули зубы и, не вытаскивая палочку, девушка сначала превратила стул в подобие барного, а затем и вовсе создала себе отдельный стол под нужную высоту. Гарри тихонько вздохнул, радуясь, что ему просто пришлось превратить стул в обычный табурет, чтобы хвосту было свободно. Двум молодым хищникам домовики без лишних напоминаний подали едва прожаренное мясо, гранатовый сок и совсем немного крупно нарубленных овощей. Нарцисса, зачем-то внимательно следившая за тем, как Трисс разрывает, прямо когтями, кусок дичи, гулко сглотнула, когда заметила во рту девушки ряд острых клыков. Но все на удивление быстро привыкли и принялись за трапезу, не забывая задавать вопросы. Подростки, вовсе забившие на этикет, отвечали, не забывая набивать рты едой. После тренировки есть хотелось зверски. Большая часть вопросов звучала примерно так: что стало с магическими силами, насколько сильнее они стали, и только Луна, мечтательно разглядывавшая крылья Трисс, задала совершенно иной: а как теперь ощущается мир? Трисс едва не подавилась, услышав эти слова, и задумалась, не забывая жевать. Спустя почти 5 минут молчания девушка задумчиво протянула: как мир, только теперь я его неотъемлемая часть, как дерево, травинка или любое животное, ни человек, ни маг, я, часть мира, а мир, часть меня, главное не привязывайся сильно, у тебя другой путь. Драко, навостривший было уши, быстро по ним же и получил от благоверной, со словами «все узнаешь, но потом». Ну а Трис снова задумалась о когда-то сказанных словах видящей. Только тогда они даже не знали, что есть такая штука, как порталы. Вполне реально. Да, всего лишь из Пиверелгарда в Мёркхолл, но какие возможности скрываются за этими рунами? Надо дать Мия и компании задачу, пусть покопаются в книгах. И Марвала припахать, нечего без дела сидеть, раз тушку ему еще выращивать придется. Кивнув своим мыслям, Трисс вынырнула из раздумий и недоуменно моргнула, когда поняла, что над столом повисла тяжелая, муторная тишина. В дверях замер бледный, но мрачно решительный Долохов, который переводил взгляд то на растерянную Примроуз, то на Беллатрикс. «Хаэм, кажется, кто-то не слушается нянечку и гуляет там, где не дозволено». Трисс демонстративно медленно закинула в рот кусок мяса, тщательно прожевала его и вызвала домовика, прикрепленного к Антонину. «Отведи господина Долохова в покой. Я приду, как только закончу есть. Я никуда не пойду, а я вас не спрашиваю. Закатывать истерики при всех я вам не позволю». Не собирался я истерить. На запах мяса зашел, надоели эти каши на молоке. «Эх, Тони, Тони». Северус просто приказал домовикам принести еще приборы и стул, после чего показал бывшему соратнику на место рядом с собой. «Скажи кому, что маг отказывается от каши на единорожьем молоке, не поверит». «Северус, успокойся тоже, Трис, невежливо выгонять гостя». «Да и Тони действительно не из истеричек, поверь мне, дурак редкостный, раздолбай хуже твоего милого, но не истеричка». Трис вцепилась в стол с такой силой, что дерево рассыпалось в труху. Закрыв на миг глаза, девушка старательно начала выполнять дыхательную практику, стараясь не сорваться. Разумом она понимала, что Северус прав. Только вот инстинкты, которые сейчас были обострены до предела, буквально толкали ее на то, чтобы показать младшему в гнезде на его место. Она была старшей. Она, несмотря на возраст, потому что сейчас она была сильнее и сама суть дракойны прекрасно это знала. Северус как ни в чем не бывало принялся ухаживать за гостем, словно ничего и не происходило. Один короткий взгляд, что он бросил на Трисс, был полон едкой насмешки, и в любой другой ситуации ничего бы не случилось, но Зельевар выбрал крайне неуместный момент для того, чтобы проверить выдержку племянницы. Одно движение, настолько быстрое, что окружающие даже не поняли, что произошло. Ловкие пальцы, увенчанные острыми когтями, крепко, но при этом осторожно обхватили шею Зельевара. «Кто я, дядя?» Красные глаза с вертикальным зрачком, казалось, смотрит в самую душу. Северус, хоть и не был робкого десятка, почувствовал себя довольно неуютно. Трисс ласково встряхнула мага и задала вопрос повторно. Облизнув губы, Зельевар тихо ответил. «Беллатрикс Мёрк, леди Мёрк, я прощаю тебя, дядя, первый и последний раз. Мое слово в моем гнезде – закон. Для всех, кто гостит в этом доме или живет в нем». Трисс глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Если хочешь поставить меня на место, то делай это, когда я спокойна. Мне стоит очень больших усилий не сорваться и не оторвать тебе голову прямо сейчас». Геллерт, тихо застонав, прикрыл глаза рукой. Он потратил больше часа, объясняя всем, как себя вести не стоит, пока подростки нестабильны. Но Северусу хоть кол на голове теши, привычная язвительность настолько въелась в образ Зельевара, что он уже и не мыслил себя без нее. Сделав над собой усилие, Трисс отпустила дядю и вернулась на свое место. Осмотрела сидящих, ища опаску или страх во взгляде, но увидела только уважение. Ну, не считая Люциуса, который буквально светился от ехидства. Девушка уткнулась в свою тарелку, стараясь не представлять, что ждет Зельевара за вечерним бокалом Глинмаранджи. В язвительности старший Малфой не уступал Снейпу. Северус хотел было что-то сказать, но тут его за плечо схватил Долохов и буквально заставил замолчать одним взглядом. Дальнейший обед прошел в полной тишине. Трисс же, раздосадованная собственными действиями, не стала даже доедать, вместо этого просто раздумывая над чем-то. «Господин Долохов, вы хотели что-то мне сказать?» Не обращая внимания на удивленно вскинувшую брови мать, Трисс налила себе вина, после чего подняла взгляд на Антонина. Тот, пригубив из бокала сок, задумчиво смотрел на девушку. «Когда-то я спас девушку от рук террористов, так мы называем тех, кто пытался прикинуться рыцарями в те времена. Если бы я не был помолвлен, то я бы обязательно нашел ее, особенно после того, как она надо мной надругалась. Но, увы, из-за полученного отката, поскольку помолвка была магической, а я нарушил ее условия, на следующий же день я оказался в Азкабане, обессиленный, потерявший половину магии, брошенный отцом и матерью, которые были свято уверены, что я все это провернул, лишь бы не жениться на нелюбимой. Но вот появляется другая девушка, похожая на ту, что я спас, и спасает уже меня от ужаса тюрьмы, вероятно, скорой смерти или безумия. И у девушки этой крылья сирен за спиной, а вкус магии уж очень похож на мой. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что считаю вас своей дочерью, Беллатрикс. А я-то думала, в кого я такая зануда и балаболка. Антонин ошарашенно моргнул, глядя на хихикающую девушку. Примроуз, вздохнув, шлепнула Трисс по хвосту, хотя очень хотелось отвесить подзатыльник. Но подпрыгивать было как-то не солидно, поэтому пришлось обойтись тем, что есть. Трисс, вдоволь нахихикавшись, резко успокоилась и внимательно посмотрела на Долохова. Распинаться и увещевать мужчину, что родственники есть родственники, она не собиралась. Они были незнакомцами, ни больше, ни меньше. С другой стороны, Тони бросал такие взгляды на Примроуз. «И что с того, что я ваша дочь, господин Долохов? Это правда?» «Да, я признана наследницей Долоховой, и наследие сирен пришло именно с вашей стороны». Антонин вдруг опустился на одно колено, чем удивил и Трисс, и Примроуз. Девушка склонила голову на бок, раздумывая, что же могло прийти в голову мага. Так обычно просит о чем-то достаточно нескромном. «Прошу, леди, позвольте остаться в вашем доме и стать не только биологическим, но и реальным отцом. И что я получу от этого, господин Долохов? Я достану все книги, которые только смогу найти, о ваших наследиях. Все, что пожелаете, достану, хоть и спасти Мордрида. И титул лорда отдадите?» «Да». Трисс внимательно посмотрела на мага, что действительно просил шанса. Он не пытался заискивать, купить или наглеть. Даже головы не поднимал, ожидая решения девушки, которую даже не обязан был спрашивать. Он мог просто заявить свои права через палату лордов, например, или запросить опекунство совместно с Примроуз. И еще тысяча вариантов, но он выбрал совершенно иной. «Зачем вам это, господин Долохов?» Обостренные чувства дали возможность заметить, как вздрогнул мужчина. Едва заметно, но все же, Долохов поднял полный застарелой боли и надежды взгляд на девушку. «Я просто хочу семью, Беллатрикс. Добро. Вам выделят покои в хозяйском крыле. Правил особо нет, главное не конфликтовать. А, ну и если узнаю, что вы надоедаете маме, выброшу на улицу. Все только по согласию, ясно? Благодарю, леди». Мак снова склонил голову. «Как только полностью приду в себя, займусь поиском книг». Кивнув, Трис посмотрела на мать. Примроуз, явно ошарашенная происходящим, посмотрела на нее в ответ круглыми глазами. Молчаливый обмен взглядами, больше похожий на ментальное общение, и женщина со вздохом кивает, соглашаясь с решением дочери. «Пойдем, Антонин, выберем тебе покой». Примроуз помогла мужчине подняться на ноги и повела его из зала. Долохов несколько раз обернулся, пытаясь понять, не сон ли все происходящее. У него действительно есть дочь, причем сильная настолько, что впервые за несколько поколений смогла пробудить наследие. Сам он смог раскрыть его только на треть, но и этого хватило, чтобы он был опасным противником для большинства магов. А что может она? Женщина рядом, та, что когда-то вскружила ему голову настолько, что он забыл про все обещания и клятвы, не шарахается от него. Да, легко явно не будет, быть может, у нее даже есть муж, хотя он не видел его за столом. Или у нее просто есть кто-то, с кем ей хорошо. Антонин, прикусив губу, дал самому себе мысленный подзатыльник. Он просил о семье, ему дали шанс, а он уже губу раскатал. Нет, надо взять себя в руки и вести себя так, как должно отцу и надежному мужу. А если у Примроуз, о, Мерлин, какая женщина, кто-то есть, то он не станет лезть. Простите, леди Мёрк, можно просто Роуз, Антонин. Женщина чуть покраснела, но все-таки добавила с ехицей. Не чужие люди все-таки. Самую малость, да. Так, Роуз, неужели ты воспитывала Беллу одна, называя ее Трис? Ей так привычнее. И нет, я вышла замуж, когда родилась Трис. Альвариус был прекрасным отцом и лучшим мужем, которого я только могла пожелать. Был, Антонин чуть нахмурился. Соболезную. Спасибо. Кстати, мы ведь так официально и не познакомились, верно? Примроузска де Гриндевальд Каемерк, а Антонин Долохов. Гриндевальд, ты и правда не заметил, кто сидел с тобой за одним столом? Тони вдруг почувствовал себя очень, очень больным и слабым, хотя колени у него подкосились не из-за фамилии Примроуз, а из-за тяжелой ладони, что упало на его плечо, и из-за тихой фразы на русском с сильно заметным акцентом. «Ну что, поговорим, Антош?» «Пап, ну вот зачем?» Примроуз вздохнула, осторожно промакивая ссадину на лбу бессознательного Антонина. «Человек же болен, он на всю голову болен с самого рождения, жертва пьяной акушерки». «Папа, хватит, это я сделала, я». «Почему ты обвиняешь Тони, который просто поддался на мои провокации? Ты бы удержался, если бы на тебя набросилась молодая и вполне симпатичная девица под градусом». Геллерд замолчал, недовольно поджав губы. Дочь, несомненно, была права, но как же злила. С другой стороны, если бы не Тони, то не было бы Трис. Быть может, именно это смешение и породило столь удивительную девочку. Уф, кажется, мне стоит сгонять в отпуск, когда отправим детишек в школу. Стар я уже для таких каруселей. Тони, тихо застонав, открыл глаза. Прилетело на дуэли ему знатно, а потому сфокусироваться было тяжеловато. Но, наконец, картинка перестала расплываться и, заметив обеспокоенный взгляд Примроуз, Мак слабо улыбнулся. «Ладно, это стоило того позора на ристалище. Пап, что он говорит?» Примроуз подняла взгляд на отца. «Я не понимаю, хм. Странно, что он вдруг на русский перешел. Мозги я ему точно стрясти не мог. Может, Ульрика позовем?» Пришедший лекарь диагностировал легкое помутнение рассудка на фоне стресса и общей слабости организма. Попенял Геллерту, который потащил больного драться и, порекомендовав в покое целый список зелий, убыл. Антонин просто молча наслаждался тем, что вокруг него есть люди. Причем не только женщина, которую он так и не смог забыть за все годы, но и давний кумир. Ведь за Ридглом он пошел только потому, что тот был немного, но похож на Гриндевальда. «Мастер, расскажите о том, что тут происходит. Мой русский не настолько хорош, Тони. Сначала приди в себя, потом узнаешь». Мужчина с тихим вздохом кивнул, откидываясь на подушке, и начал усиленно скрипеть мозгами, заставляя разум вспоминать английский. «Скоро меня придут с Сириусом». Трис скомкала записку, отправленную с одним из домовиков. «Пошли встречать, ага». «Слушай, а может на Black House тоже портал настроить? Пиверел Гард же на территории Англии, так что из Гримма должно получиться. Надо подумать и обсудить это с Мя. Мне не очень нравится эта затея. Гримма словно проходной двор ведь. А если заблокируем сейчас, то проблем не оберемся. Даже с учетом того, что Сириус свободен». По пути в одну из комнат, куда был настроен порт-ключ Гермионы, подростки встретили мрачного Северуса, который, заметив Трис, тихо вздохнул и решительно направился в их сторону. Девушка остановилась, абсолютно спокойно глядя на Зельевара. «Трис, я хотел поговорить». «Говори, дядя, ты». Трис чуть напряглась, ожидая ссоры. «Прости меня, постараюсь держать себя в узде, пока ты не совладаешь с наследием». Удивление, повисшее в коридоре, можно было черпать ложкой. Северус хмыкнул, заметив изумление подростков. «Ну да, не каждый день злюка Зельевар признает свои ошибки и просит прощения. Чего сказать?» Трис, улыбнувшись, кивнула дяде. «Хорошо, ты тоже прости. Больно не сделала?» «Нет, хотя страшно стало. Ао, неужто ужас подземелий боится змей? Тьфу на тебя, мелкая вредина». Дальше направились уже втроем. Северус, украдкой разглядывающий ребят, только мысленно радовался и раздавал самому себе подзатыльники. Ему сильно повезло, что он для Трис семья, а не просто знакомый, иначе бы пришлось отскребать весь его неуемный гений со стенок столовой. Они подошли к дверям как раз в тот момент, когда в комнате послышался едва слышный хлопок. Гарри, шагнув вперед, толкнул створки в стороны, и все трое замерли, глядя на прибывших круглыми глазами. «Мя, нет, блин, Мерлин». Высокая, не меньше 7 футов 1, антропоморфная 2, драконица смущенно почесала в затылке, а Сириус, стоящий рядом, сиял от гордости, несмотря на огромные мешки под глазами и в целом замученный вид. Ласково похлопав дочь по предплечью, маг повернулся к Трис с Гарри и тихо охнул.